Лекция вторая. Нас интересует не национальный характер, а национальное воззрение на мир, не психология, а, так сказать, гносеология. Национальная логика — склад мышления. Какой сеткой координат данный народ улавливает мир и, соответственно, какой космос, в древнем смысле слова, как строй мира, миропорядок, выстраивается перед его очами и реализуется в его стиле существования, отражается в созданиях искусства и теориях науки. Этот особый поворот, в котором предстает бытие данному народу, и составляет национальный образ мира. Плодами истории являются как цивилизация, общая для всех и способная переноситься и строиться, так и культура, которая вырастает. Нельзя построить дерево. Хотя тут же ловлю себя на слове и возражаю. А по-немецки дерево «баум», от глагола «bauen» — «строить», так что как раз «построенное» оно буквально и значит. И вот уже задача для будущего распутывания. Цивилизации и современные народы сближены, культурами различены. И в этом, с одной стороны, возможность взаимопонимания, а с другой — красота разнообразия. Но с чем постоянно сталкиваешься в общении? Все произносят одни и те же слова. И на политических конференциях, и на международных научных симпозиумах. А ведь люди из разных культур разумеют под ними очень разные вещи. Знаки — те же самые. Бог, права человека, справедливость, закон, время и пространство, секс, хороший вкус, художественное и тому подобное. Но понимание, комплексы представлений и идей, что залегают под этими знаками, различны, а иногда и противоположны. И как могут быть одинаковыми представления, например, о свободе у англичанина, который датирует традицию личных гражданских свобод еще с Великой Хартии вольностей XIII века, и для кого свобода значит self-madeness, самостроительство и самоответственность, сдержанность и самообуздание, способность владеть собой и условиями своего существования, и у русского, или, как говорят ныне, россиянина, который только вышел из патерналистских режимов империи и социализма и который может понимать свободу прежде всего как развязывание внешних уз и удержей, как волю вольному и что теперь все позволено. Или о рыночной экономике. Как могут вкладывать одно и то же понятие в эти слова американец, у которого его цивилизация уже при ее основании почти 4 века назад строилась на этом принципе свободными индивидами и с тех пор постоянно развивалась в одном этом направлении, совершенствуя этот тип производства. И тот же самый россиянин, кто после почти века коллективно-социалистической экономики и воспитания находит сейчас понимание о том, что есть рынок даже не на нуле, а в минусе. Но и напротив, понятие о братстве, товариществе, самопожертвовании за родину тут русский американцу 100 очков вперед даст. Или в беседе по душам, и о высших материях, о смысле жизни, не считаясь со временем, не переводя его в деньги. Беда же в том, что об этой разности разумеемого и подразумеваемого под одними и теми же терминами и словами в большинстве случаев и не подозревают. Чтобы мнимое взаимопонимание максимально приближалось к действительному, надо делать поправку на национально-историческую систему понятий и ценностей, то есть учитывать, что представитель другого народа может видеть мир несколько иначе, чем я. Но как? Что видит он в мире такого, чего я не вижу? И от чего это зависит? Вот в чем загвоздка. Если удалось бы как-то прояснить этот вопрос, в наше распоряжение поступил бы словно некоторый коэффициент, который облегчал бы контакты между народами и культурами. В общем виде решение проблемы национальных мировоззрений ясно. Интернациональное и национальное находятся в единстве, определяемом единством мирового исторического и культурного процесса. Хотя сразу сомнение возникает, есть ли на самом деле такое единство или это старомодное гегельянское представление. Однако, как только мы пытаемся более конкретно определить, в чем именно заключается национальное своеобразие данной целостности культуры, нас сразу подстерегает ряд опасностей. Это, во-первых, произвол, импрессионизм и необязательность суждений. Эту опасность можно постараться предотвратить с помощью сравнительно исторического подхода. Во-вторых, затрагивание национальных чувств, обычно очень щепетильных, к попытке определения, то есть ограничения своего мира и понятий. Спиноза говорил «omnis determinatio negatio est» — «всякое определение есть ограничение, потому что оно исключает другие связи данной вещи, идеи с прочими. Здесь единственное спасение — доброжелательность и объективность анализа. При той предпосылке, что каждый народ воспринимает и понимает все бытие в целом, и ничье видение не выше и не ниже, а все неподменимы и необходимы человечеству. Могут быть различия в историческом уровне развития культуры, народа, но не в их возможностях. Но одно дело — иметь общее убеждение, что все народы воспринимают единый мир, но по-разному его представляют, а другое — видеть, как это по-разному. И вот чтобы изучение национального своеобразия протекало напряженно и дало больше результатов, исследователю, по-моему, полезно исходить из, так сказать, презумпции непонимания, как рабочей гипотезы. В самом деле, если я, придя в другую страну и знакомясь с новым человеком или идеей, заранее полагаю, что здесь встречу то же самое, что я уже знаю, но с некоторыми нюансами, я слишком самоуспокоен. Мой мозг ленив и самодоволен, и, естественно, подсунет мне привычную схему мира. И я так и доложу, что здесь все то же самое, лишь свою расцветку дают, да орнаменты вышивают по одной и той же канве и одному рисунку главного. Ничего существенно интересного и особенного нет, значит, и поучиться здесь нечему. Но если я войду с трепетным ожиданием встретить неведомое, парализую свои привычные схемы, попробую превратить свой ум в табула раса, чистый лист, чтобы новый мир там беспрепятственно писал свои письмена, и буду вслушиваться, о, тогда больше гарантии, что я постигну здешний образ жизни и мыслей. Сказав себе, я не понимаю, ученый всегда в итоге работы добывает более глубокое знание, чем сказав себе, я понимаю. Так что презумпция непонимания не только не ставит преграды реальному пониманию между народами, которое и так осуществляется жизнью, но имеет целью расширить это понимание, чтобы оно было более сознательным. Главная проблема. Если у каждой национальной целостности некая устойчивая физиономия, структура мира и мышления, относительно независящая от времени, или все они на одно лицо, а разница лишь тем, что одни находятся на более ранней, а другие на более поздней ступени исторического развития. Конечно, и национальный находится во времени вместе с землей и жизнью на ней, но его период обращения, его год иной, чем год исторический. При том, что все народы под одним солнцем и луной и почти одинаковым небом ходят, вовлечены в единый мировой исторический процесс, и этот покров крыши их объединяет и приравнивает друг к другу. Они ходят по разной земле, и разный быт имеют, из различной почвы вырастают, жизненными темпоритмами различены. Отсюда ценности, общие для всех народов, жизнь, свет, дом, семья, слово, Бог и тому подобное, располагаются в разном соотношении. Эта особая структура общих для всех элементов, хотя и они в каждом национальном мире понимаются по-разному, имеют свой акцент и составляет национальный образ, а в упрощенном выражении — модель мира. Это можно рассматривать как определение.